Она видела зверства оккупантов, видела замученных красноармейцев, сожженные села, горе беженцев, поэтому крайние меры при допросах воспринимала как необходимость. В отряде она встретила и свою первую любовь. Он был командиром группы подрывников. Но счастье на войне длится недолго. Отряд накрыли каратели. Спастись удалось немногим. Уходя от преследования, они долго просидели в болоте, и когда все же удалось добрести до большой партизанской базы, у девушки было сильнейшее воспаление легких. Ее сразу же самолетом отправили на Большую Землю. Видимо, это был наследственный рок. Только через полгода она смогла надеть гимнастерку, которая болталась на ней, как на скелете. Теперь Аня попала не на простые курсы, а в школу под Москвой, где готовили кадры нелегалов для дальнейшего оседания в оккупированной Европе. Через несколько месяцев она, по легенде Volksdeutsch, как якобы работавшая переводчиком в немецкой администрации на оккупированной территории и получившая за это срок, оказалась в лагере для немецких военнопленных женского пола. Ее задача была сблизиться с Гретой Гофман, по чьим документам ей предстояло легализоваться в Германии. В начале 1944 года Грета Гофман, комиссованная из вермахта по состоянию здоровья, устроилась на работу в порт Гамбурга. Это было не последнее имя Ани. Всего этого Фауст, конечно, не знал. Он приехал в Вену как турист из Болгарии, поселился в неприметном пансионе, где ему заранее было забронировано место. На следующий день в 11:30 он сел за столик уличного кафе на Ландштрассе и заказал большую чашку кофе-латте с круассаном. Через 30 минут рядом с кафе притормозил Volkswagen с известной ему комбинацией цифр на номере. Павел пересел в автомобиль. За рулем была женщина так называемого бальзаковского возраста. Юноша припомнил, что эта женщина уже сидела в кафе, когда он туда пришел, и, очевидно, контролировала вероятную слежку. Они обменялись паролем. Дама представилась как Марта Фрайхер. Адаптация к австрийской родине началась. Марта предложила следующий план. В первой половине дня она возит Фауста на своем авто по родным местам, давая комментарии. После обеда он закрепляет все это пешком. Он внимательно изучил квартал, где жил его двойник, побывал в его школе, пообщался с учителями под видом того, что хочет пристроить на учебу своего младшего брата. Кафе, дискотеки, бары, кинотеатр, банки, магазины, маршруты транспорта. Адреса, имена, приметы. Оказалось, что Марта хорошо знала привязанности и пристрастия Пауля Штифтера. Под вечер у Павла осталось сил только добраться до постели. Потом включилось второе дыхание, и он стал получать удовольствие от познания Вены и ее жителей. Его немецкий стал насыщаться венским акцентом. Стажер попал под обаяние Анны, они, наверное, даже сдружились. Но не настолько, чтобы она рассказала, что 10 лет назад у нее обострились проблемы с легкими, застуженными во время войны, и она попала в госпиталь. Здесь женщина познакомилась с доктором Хоркхаймером. Одинокий Бирюк, как считал его медицинский персонал, вдруг раскрылся перед хрупкой пациенткой. Особенно она любила слушать его рассказы о России, где он провел несколько лет как военнопленный. Скоро они поженились. Муж Марты, скончавшийся от сердечного приступа, так и не узнал, что его жена родом из той самой далекой России. В последний вечер Пауль и Марта вместе ужинали в одном малолюдном загородном ресторанчике, выпили вина, и Фауст решился задать вопрос, который ни в коем случае не должен был задавать здесь, под небом враждебного капиталистического Запада. «Скажите, фрау Марта, а что дальше? Вы останетесь здесь или вернетесь?» Он запнулся, подбирая слова. «Туда, на родину». Женщина понимала, что этот вопрос он задает не столько из-за переживаний о ее дальнейшей судьбе, а чтобы узнать, что ждет разведчика-нелегала, когда наступит время уходить, скажем так, на пенсию. Что могла ответить Ботова Анна Николаевна, полковник ПГУ КГБ СССР, Управление нелегальной разведки, член ВКПБ КПСС с 1943 года, кавалер боевых орденов? После смерти мужа она почувствовала, что силы уже не те. Перед ней во весь рост встал тот самый проклятый вопрос, который ей сейчас задал стажер. Ей повезло. Как раз накануне в должность вступил новый руководитель нелегальной разведки. Он как бы принимал руководство разведывательной сетью, объезжал, конечно, неофициально, ведущие резидентуры и отдельных сотрудников. Встретился он и с Анной Николаевной, вручил букет роз, поздравил с прошедшим недавно днем рождения. Они очень быстро прониклись доверием и симпатией друг к другу, и барон фон Хоенштайн, по документам прикрытия, предложил ей на выбор либо вернуться в Москву, в хорошую квартиру на солидную пенсию и работу с курсантами, либо остаться здесь и стать его личным доверенным, не агентом. Агент – это иностранец, работающий на советскую разведку. Пусть даже он принял наше гражданство и получил воинское звание. Доверенным сотрудником, подчиняющимся только ему, начальнику нелегальной разведки. Дел много. Время от времени надо будет выезжать и негласно наблюдать, как живет тот или иной нелегал. Нет ли за ним наблюдения, посмотреть со стороны его состояния, заметить наличие демаскирующих факторов, скрытых пристрастий. С теми, кто давно оторван от родины, иногда такое случается. Под влиянием ностальгии человек начинает скупать русские книги, пластинки, по ночам тайком слушает радио Москвы. Тогда, чтобы не пострадало дело, с этим товарищем надо будет поработать. В круг ее обязанностей будет входить готовность в любой момент сорваться на выручку попавшим в сложные обстоятельства коллегам. Например, в одной соседней стране тяжело заболел нелегал. С ним была жена с двумя маленькими детьми. Понадобилось срочно им помочь переправиться на родину, что и было сделано, как говорится, без шума и пыли. Ну и, конечно, надо будет подбирать фактуру для легендирования будущих разведчиков. Кстати, Пауль Штифтер – это как раз ее наработка. Через коллег бывшего мужа она узнала о юноше, имеющем проблемы с психическим здоровьем. Заботливая женщина помогла положить его в закрытую клинику под строгий надзор врачей, заплатила вперед за его лечение и проживание. Теперь его подлинные документы лежали в кармане Фауста. Женщина сделала глоток вина и четко сказала: «Понимаете, Пауль, я в свое время дала то, что здесь называется клятвой. Я всегда буду ей следовать». Точно такую же присягу давал и Павел Анатольевич Свиридов,